Лучше выслушать порицание учителя или что-либо неприятное от него, нежели не услыхать и не иметь от него ничего. И в порицании, и в неприятном – забота его и внимание. Их многие ли имеют?